Глава 8. Осень в квартале иллюзий. Без четверти 11 к дому наблюдателя приблизились незнакомцы. Дом располагался на окраине квартала иллюзий, неподалеку от памятника командору Грацу. Командор смотрел в подзорную трубу на типографию Инкермана, в которой печатались тиражи всех ведущих изданий Стимбурга. Окаменевшее лицо было суровым и волевым, а как же иначе? Человек одержал победу в Черноморской магической войне, укрепил влияние своей фракции и расширил Стимбург в южном направлении до нынешних границ. Голову командора венчала фуражка с кокардой, на кителе красовались пышные эполеты. Детализация потрясала воображение, и это при сравнительно скромных габаритах в 2 человеческих роста. Левая рука командора была механической, из широкого рукава виднелась искусственная кисть, сжимавшая эфес портика. Чтобы подчеркнуть чужеродность элемента, автор памятника использовал серый гранит. Известно ведь, что командор лишился руки за несколько лет до самой значимой победы объединенных фракций в ходе турецко-грузинской кампании. Магистр ордена, которому принадлежал Грац, заказал протез у механика Джаспера, применявшего силу древних артефактов в медицинских целях. Механик спроектировал руку и выполнил приращение на высочайшем уровне. Поговаривали, что командор, будучи левшой, сохранил навыки фехтования. Монумент со всех сторон окружил тихий скверик, не имеющий названия. Пара кованых лавочек, изогнутый фонарь и раскидистые платаны. А еще клумбы, за которыми бережно ухаживали потомки командора, поселившиеся в его родном гнезде. Прохожий, решив прогуляться в противоположную от типографии сторону, обязательно пересек бы улицу Достойных и уперся в небольшой тупичок. Дальше высокие кирпичные стены, увитые плющом, массивные чугунные ворота и крыша особняка, скрытого в глубине заброшенного дома. На воротах виднелась кнопка электрического звонка, дань моде, как и следовало ожидать от респектабельного хозяина. Формально особняк принадлежал Фендеру Макгрегору, отставному полковнику вооруженных сил Стимбурга. Лучшие годы своей жизни полковник отдал служению родине, охранял тихоокеанские рубежи в составе 3-го корпуса бронеходчиков и даже, как поговаривали соседи, успел поучаствовать в африканском столкновении, сражаясь за утерянные артефакты Кейптауна. О последнем факте своей биографии полковник Макгрегор никому не рассказывал, а при любых назойливых расспросах переводил разговор на другие темы. То ли засекречена операция, то ли воспоминания были настолько неприятными, что у сурового вояки моментально портилось настроение. Никто и представить себе не мог, что на заднем дворе особняка полковник спрятал звездолет. Корабль парил над плитами, вырезанными из цельных кусков песчаника. Тесаные бруски некогда подвергались шлифовке, но годы шли, и двор начал проседать, трескаться, покрываться плесенью. Сквозь щели пробивались пучки сорной травы, звездолет укрылся за маскировочным полем, обрел мнимую прозрачность и перестал существовать для стороннего взгляда. В доме полковника поселился инспектор Демиург, и компания людей, приближавшаяся к улице Достойных, знала о жильце, на котором лежала ответственность за судьбу мира. Первой шла женщина по имени Вэй. В прошлом Карина Никонова, для жителей преддверия легендарная Завея, богиня ветров, зимнего ненастья, рун и колдовства. Красивая, властная, но уже не молодая. С типично азиатской внешностью, что весьма нетипично для выходцев из Западной Европы. Для визита в Стимбург Никонова выбрала длинную клетчатую юбку, кремовую блузу, приталенный жакет с карманом для механических часов и шляпу-котелок, легкий налет эмансипации, сейчас это модно. Рядом с Никоновой неспешно и величественно вышагивал Коэн, известный в мирах дверной сети как странствующий посредник. Волшебник постриг бороду у цирюльника, облачился в брюки свободного кроя, длиннополый сюртук, кепи с мягким околышем и прямым козырьком. На черной ткани кепи резко выделялся серебристый кант. Посох исчез, вместо него маг опирался на трость с набалдажником в виде пёсьей головы. Туфли Коэна были начищены до блеска и выделялись патриархальными квадратными носами. Чуть подаль держались мужчина и девушка, одетые совершенно безвкусно и одинаково с точки зрения рядового обывателя. Оба в поношенных серых дерюгах, под которыми просматривались широкие штаны и полусапоги на тонкой подошве. Для ранней осени не самый худший вариант. А еще внимательный горожанин заметил бы под балахонами чехлы, из которых выглядывали рукояти ножей. Целый арсенал, с ума можно сойти. В конце процессии держалась жутковатая тварь, способная в раз перекусить человека. Ни медведь, ни снежный барс, лохматый белый монстр, от которого веяло непостижимой угрозой. «Переговоры буду вести я», — сказал Вэй. «Уверена, что справишься», — уточнил Коэн. Губы женщины тронула едва заметная усмешка. «Это мой муж. Да, я справлюсь». Других вопросов не последовало. Приближаясь к особняку полковника Макгрегора, каждый визитер был погружен в собственные мысли. Навсекая пребывала в душевном смятении. Ей не нравились вещи, которые с ней происходили в последние несколько дней. Ольгерт полностью сконцентрировался на своей миссии. Вэй неодолимо тянула к человеку, которого она считала потерянным навсегда. Что же касается Коэна, то волшебник неспешно размышлял о превратностях судьбы. Он был знаком с полковником Макгрегором, но и представить себе не мог, что под личиной ветерана скрывается демиург. Наблюдатель, следящий за событиями на Земле и поддерживающий контакт с конструкторами дверной сети. Если верить архивариусу, в доме также присутствовал человек, лично знавший Коэна и его отца. Сол Дин Марк, муж Карины Никоновой. Полумифический основатель блуждающего скита. Прошлое и настоящее. Точки пересечения. Вековой уклад летел в пропасть. Творцы стояли на пороге уничтожения собственной колыбели. Посторонние, враги человечества, хотели мира и боролись за будущее всего живого во Вселенной. Жнецы обрушились на преддверие в попытке защитить от катастрофы свою империю. Архивариусы перестали соблюдать нейтралитет и вышли из тени. Дверная сеть вновь погружалась в хаос. А осень вступила в законные права. Ноги и лапы шуршали по палой листве, груды листвы, до которой еще не успели добраться местные дворники. Стимбург зябко укутывался в октябрь. Стояли последние погожие деньки, характерные для средних широт необъятного человеческого муравейника. Еще неделя, и на головы прохожих обрушатся нескончаемые дожди. Листья прилипнут к брусчатке, в сточных канавах поселится грязь, дома будут серыми и мрачными, а лица горожан неприветливыми. Все это произойдет позже, а сейчас Ольгерт с наслаждением вдыхал ароматы осени. Первые признаки гниения, дым из печных труб, в овощной лавке на углу продавались тыквы. Процессия остановилась у ворот полковника. Коэн протянул руку и нажал кнопку электрического звонка. Разумеется, никаких звуков он не услышал. Дом построен слишком далеко. Несколько минут ничего не происходило. Потом в отдалении грохнула дверь, раздались шаги. Некто спустился с парадной лестницы и двинулся к воротам по каменной дорожке, остановился, прокашлялся. «Что вам угодно?» — голос был старческим. «Господин полковник велел не беспокоить». «Мы хотим встретиться с гостем полковника Макгрегора», — сообщила Вэй. «Сол Дин Марк, если не ошибаюсь». «Полковник живет один», — дворецкий говорил неуверенно, — «и не принимает гостей». «Передайте господину Дин Марку», — с нажимом произнесла Вэй, — «что у ворот Карина Никонова». «Мне ваше имя ни о чем не говорит». «Передайте, мы подождем здесь». Мгновение дворецкий колебался. Потом до слуха Ольгерда донеслись удаляющиеся шаги. Походка у пожилого слуги была шаркающей. «Ты можешь ошибаться», — заметил Коэн, глядя в бездонное голубое небо. «Что, если полковник Макгрегор — это всего лишь полковник Макгрегор?» Вэй покачала головой и не стала ничего объяснять. Рык всю дорогу вел себя смирно, не гонял ворон на Каштановом бульваре, не отправлял разум в ментальные прогулки по квартирам горожан. Видимо, предчувствовал серьезный разговор или просто старел. Визитеры молчали. Хотелось наслаждаться теплой погодой, припекающим солнцем, красно-желтым лиственным морем. Не тратить время на пустые слова. Тем более, что все уже давно сказано. Аргументы приведены, решения приняты, пути намечены. Ожидания. Больше им ничего не оставалось. Щелкнул замок, отворилась неприметная калитка. Коэн потянулся к створке и легонько толкнул. Во дворе никого не оказалось. Обычный каменный мешок, заполненный клумбами, карликовыми деревьями и аккуратно постриженными кустами. Дом был трехэтажным, массивным и невероятно древним, с высоким крыльцом, резной двустворчатой дверью, причудливыми башенками-эркерами и крытой террасой с колоннами. Глаза Ольгерда заблудились в изгибах и изломах черепичной крыши, украшенной тремя мансардными вставками и здоровенной печной трубой. На верхушке центральной башенки поскрипывал флюгер, отлитый в виде якоря. Вэй направилась к дому, остальные последовали за ней. С крыльца спустился дворецкий, пожилой мужчина, как и следовало ожидать. Серый костюм тройка, начищенные до блеска ботинки, рыжие бакенбарды и очки с круглыми стеклами. «Полковник и господин Денмарк примут вас», — невозмутимо заявил дворецкий. «Прошу за мной». Удивительно, но по поводу Рыка не последовало никаких комментариев. Судя по всему, демиурги хорошо понимали, кто заявился к ним в гости. Ольгерд и его спутники проследовали в дом, оказавшись в необъятном холле. Стены помещения были обшиты ореховыми панелями. Слева обнаружилась ниша, занятая громадным платяным шкафом. Прямо дверь, ведущая то ли в столовую, то ли в бильярдную. Справа по периметру холла начинала закручиваться лестница с коваными перилами и широкими деревянными ступенями. С потолка свешивалась люстра, стилизованная под средневековье. Колесо, бронзовые накладки и электрические лампочки, напомнившие Ольгерду свечи. А еще в холле имелась стойка для тростей. В углу настенные лампы с матерчатыми абажурами, электрические в духе последних веяний. Дворецкий молча указал на лестницу. Раздеваться никто не планировал. На улице по-летнему жарко, и никто из визитеров не удосужился прихватить с собой плащ или пальто. Ступеньки не издали ни единого скрипа, даже под рлочьими лапами. Лестница вывела гостей на узкий внутренний балкончик, упиравшийся дальним торцом в распахнутую настежь дверь. Деревянные квадраты доходили до середины восточной стены. Дальше классическая штукатурка и белая краска. Картины с героическими предками полковника, как же без них. Левая часть галереи представляла собой отполированную и покрытую лаком балюстраду. Дворецкий с завидной проворностью опередил Вэй, шагнул в освещенный проем и громко провозгласил. «Госпожа Никонова, ее сопровождение!» Послышался спокойный мужской голос. «Спасибо, Алексей. Ты нам в ближайшее время не понадобишься». Дворецкий покинул комнату и направился к лестнице с достоинством, выработанным десятилетиями службы. «Проходите». Второй голос, более низкий, казался недовольным. Просторная гостиная чем-то напомнила Ольгерду владенье Люциуса Далрея. Основательность, роскошный декор, лепнина на потолках и внушающее уважение пасть камина у дальней стены. Полковник Макгрегор стоял у каменной полки, скрестив руки на груди и хмурясь. Ольгерд безошибочно понял, что перед ним хозяин жилища. Крепкое телосложение, китель со знаками различия, отглаженные брюки и черные туфли. В правой руке полковника дымилась трубка. Отставной военный носил кленовидную бородку и усы. На вид ему было не больше 50. Впрочем, Ольгерт уже знал, что личина полковника — это ширма для наблюдателя демиургов. Макгрегор на протяжении 4000 лет умирал и воскресал, притворяясь своими потомками. Держался в стороне от светских раутов, максимально ограничивал круг общения. Соседи плохо представляли образ заслуженного офицера. Тот ни с кем не пересекался и почти не выходил из дома, разве что по ночам или ранним утром. Вэй пояснила, что Макгрегор – подлинная фамилия наблюдателя. Вереница имен вообще не играла никакой роли. Второй обитатель дома прилетел на звездолете, который сейчас парил в тени деревьев заднего двора. Сол Динмарк, муж Карины Никоновой и основатель блуждающего скита. Инспектор, прибывший из рукава лебедя с единственной целью – разобраться в сложившейся на земле ситуации. «Привет, Сол!» – на губах Вэй появилась саркастическая усмешка. «Давно не виделись». 2100 лет, уточнил Динмарк. Плюс-минус. Инспектор сидел в глубоком кожаном кресле. За спиной мужа Завеи находилось окно с видом на задний дворик. Еще дальше, за высоким кирпичным забором, громоздились изломанные крыши района, издавна считавшегося вотчиной тайных магических орденов. Динмарк был человеком неопределенного возраста, бритоголовым, широкоплечим и довольно симпатичным. Открытый взгляд, уверенность в себе. Твидовый пиджак с кожаными латками на локтевых сгибах. Простые брюки из тех, что не сковывают движений, но не выглядят мешковатыми или чрезмерно широкими. Крепкие ботинки из змеиной кожи. Коэн недоуменно смотрел на Вэй. Во взгляде посредника читалась общая неозвученная мысль. Что это за отношения, если мужчина пропадает на пару тысячелетий, живет с ушедшими богами и не думает возвращаться за женой? Динмарк прибыл на землю, даже не подумал навестить архивариуса и безымянный скит. Вэй направилась к тлеющему камину. Мы расстались задолго до его отлета. Реплика была брошена на ходу и обращена ко всем присутствующим. Так что не берите в голову. «Он не наблюдатель», — догадался Ольгерт. «Я наблюдатель», — вмешался полковник Макгрегор, — «если это кому-нибудь интересно». «Решение принимает инспектор», — сказала Вэй. «А вы, полковник, всего лишь предоставляете отчет». «Моя миссия практически завершена», — Динмарк пожал плечами. «Завтра я отбываю в рукав лебедя». «А что с землей?» — вырвалось у Навсекая. «Не волнуйтесь, юная леди», — улыбнулся инспектор, тепло и непринужденно. «Я рассмотрел события в департаменте магических преступлений с разных сторон и пришел к выводу, что существование Земли не несет непосредственной угрозы моей цивилизации». Коэн и Ольгерт переглянулись. «Вы пришли не только за этим», — догадался инспектор. Ледяной взгляд демиурга остановился на мастере ножей. «Я получил сообщение от Карины. Фамильяры, такая прелесть!» «Не будем терять время», — отрезала Вэй. «Я пришел с Риордана». Ольгерт неотрывно смотрел на бывшего администратора. «Меня послали те, кого принято называть посторонними». «Мы называли их сепаратистами», — устало произнес инспектор. «Но это было задолго до твоего рождения, мальчик мой». Последние слова Ольгерт проигнорировал. «Они хотят мира, Сол. Я уполномочен вести переговоры с демиургами». Несколько долгих мгновений инспектор смотрел на знающего. То ли изучал, то ли думал о чем-то своем, бесконечно далеком от темы разговора. Внезапно мастер подумал, что перед ним уже не человек. Динмарк перешагнул все мыслимые грани познания. В его глазах читалась отстраненность. «Вот он. Посторонний. Тот, кому наплевать на простых смертных». Мысль была неприятной, от нее бросала в дрожь. Демиург принял решение пощадить собственную родину не из ностальгических побуждений, Здравый расчет, холодный рационализм. Ты меня заинтересовал. Динмарк поднялся с кресла. Так что нам придется слетать кое-куда.